Не знаю, запротестовал ли, наконец, милый человек, или самой Вере Александровне снова захотелось похозяйничать, но привал все-таки открылся. Летом 1917 года там, за одним и тем же артистическим столом, сидели Колчак, Савенков и Троцкий. И Вера Александровна выглядела уже совершенно Лукрецией в этом обществе. Она была очень оживлена, очень хороша в эти дни. Кажется, ей стало опять не скучно, и какие-то новые грандиозности и возможности ей замерещились. Я заключил это по ее виду. В разговоры со мной она не вступала, у нее были собеседники поинтереснее. Душа, которой не хватало привалу в дни его расцвета, вселилась все-таки в него ненадолго, перед самой гибелью. Те, кто бывал в нем в конце 1917-го, начале 1918-го года, вряд ли забудут эти вечера. Холодно, полутемно. Нет ни заказных столиков, ни сигар в зубах, ни упитанных физиономий. Роскошь мебели и стен пообтрепалась. Электричество не горит, кое-где оплывают толстые восковые свечи. Идет репетиция «Зеленого попугая». Пронзительная идея сыграть такую пьесу в такой обстановке, не правда ли? Шницлеровские идеологии звучат чересчур убедительно и для зрителей, и для актеров. Вера Александровна, бледная, без драгоценностей, в черном платье, слушает, скрестив руки на груди. Это она придумала поставить зеленого попугая. Холодно, полутемно. С улицы слышны выстрелы. Вдруг топот ног за стеной, стук прикладов в ворота. Десяток красноармейцев под командой безобразной, увешанной оружием женщины, вваливается в венецианскую залу. «Граждане, ваши документы?» Их смиряют какой-то бумажкой, подписанной Луначарским. Уходят ворча. «Погодите, доберемся до вас». И снова оплывающие свечи, стихи Ахматовой или Бодлера, музыка Дебюсси или Артура Лурье. Привал не был закрыт. Он именно погиб, развалился, превратился в прах. Сырость, не сдерживаемая жаром каминов, вступила в свои права. Позолота осыпалась, ковры начали гнить, мебель расклеилась. Большие голодные крысы стали бегать, не боясь людей. Рояль оцерел, занавес оборвался. Однажды, вот теперь, лопнули какие-то трубы. И вода из мойки, старый враг этих разоренных стен, их затопила. И все стоит в привале, невыкоченной вода. Вы знаете, вы бывали, неужели никогда?